Глава 17. Все в этом мире переменчиво. Так и на Карибах. Первые плантаторы были отнюдь не такими, какими они стали в понятии большинства много лет спустя. Поначалу у них не было за душой ничего. Жалкие медяки шли на покупку топоров, кирок, мотык, ножей и прочей нехитрой утвари. Разбивали участки, собирались группами по несколько человек, и начинался титанический труд. Если готовой к посеву земли было мало, принимались за вырубку леса, мало-помалу отвоевывая у природы все новые и новые делянки. Садили фасоль, картофель, маниоку, но со временем начали стремительно завоевывать популярность практически на всех островах Карибского бассейна табак, маис и сахарный тростник. Сахар в этом ряду стоял особняком. Популярность его была необыкновенной. Он внес огромную лепту в дело колонизации края. Времена, когда слуг и рабов у плантатора было мало, и сам он трудился наравне с ними, безвозвратно уходили. На смену им пришли другие люди, только и умевшие, что доставать из своего тугого кошелька монеты для покупки земель для рабов, чтобы потом снова набивать кошельки. Маховик стремительно набирал обороты. Все завязывалось в тугую логическую цепочку. Аппетит разгорался, плантатору хотелось новых прибылей, которые становились возможны при расширении производства. Для этого требовались новые площади под землепользование, а следовательно и новые руки. Возникала необходимость в нескончаемом потоке рабов. Маленькой песчинкой в нем был и Сэмюэль Хогарт, купленный мистером Хорси для работы на своих плантациях. Сэму доверили трудоемкую работу – перевозить тростник на мельницу, где он сразу же размалывался. Телег у Хорси было мало, потому-то Сэму задали бешеный темп. Он грузил тростник на телеге, спешил к мельнице, там мигом управлялся, чтобы сразу же возвращаться на плантацию за очередной партией. Хорси похвалялся в своем кругу выжать из крепыша все, строжайше приказал надзирателям особо присматривать за этим рабом, не давая ему ни малейшего спуска. Услужливые надзиратели спешили поддобриться к своему хозяину и такие приказания исполнять умели. Сэм почувствовал на себе их прыть, когда наклонился смотреть колесо, которое начало тереться. Сильный удар надзирателя плетью наотмашь разодрал рубаху, а под ней кожу. Как жаль, что несколько надзирателей находились неподалеку и бросились усмирять строптивого раба. Сэм успел нанести только один удар, но он был мощным. Переносица ретивого исполнителя воли хозяина казалась перебита. Поставленный на место зазнайка так и остался на всю оставшуюся жизнь с искривленным носом. Для Сэма первое знакомство со здешними нравами оказалось слишком жестоким. Благородство и справедливость были здесь не в почете. Собственно, какая справедливость в отношении с рабом? Даже звучит смешно. Раб – тварь бессловесная, у нее одно право – работать. Бросит хозяин кусок хлеба – спасибо. Решит для острастки засечь до смерти – на то воля Божья. Возразить что-либо – неслыханная наглость, а чтобы дать волю рукам? И кого волновали при этом чувства раба? Ненавидь, плачь, бейся головой об стену, но ты бессилен. А уж если кто-нибудь поднимался до протеста, пусть самого маленького, невинного. Когда Хорси узнал о случившемся, то едва не потерял дар речи. Он задыхался от гнева, оскорбление надсмотрщика воспринял как личное, усмотрел в нем вызов себе и тем порядкам, которые так устраивали его и таких, как он на Барбадосе. Дурной пример заразителен. Сегодня раб расправит плечи, завтра жди неприятностей. Разум подсказывал, казнить негодяя, чтоб другим неповадно было, но уж очень жалко терять такой добротный товар, за него и уплачено немало. Хорси как-то наблюдал за новеньким издали и залюбовался его работой. Парень был силен, все играло в его руках, казалось, он соскучился по работе и был рад ей. Убивать его теперь не хотелось. Но нельзя не наказать. Об этом мистер Хорси был на острове признанным мастером. Можно сказать, что он был гурманом в этом деле. Наказание для своих провинившихся рабов выбирал изысканное, даже утонченное. Иногда жертвовал рабом, что приносило убыток, но зато доставлял наслаждение душе. Созерцание страданий наказуемого тешило, дарило удовольствие. Любил Хорси осуществлять экзекуции в одном из самых людных мест на острове, как бы желая порисоваться перед островитянами своей удалью. И, конечно же, в назидание другим рабам, чтобы не смели дерзнуть поднять голос против хозяина. Сэм легко отделался. Мистер Хорси, видимо, решил поберечь столь добротный товар и применял для его усмирения далеко не самое жестокое из того, что имел в запасе. Сэм был привязан к дереву и при стечении достаточного количества зевак отстеган. Старался один из надзирателей. Хорси стоял в сторонке и, прищурив свои узкие глазенки от удовольствия, наблюдал. Когда рука карающего занемела от перенапряжения, и он опустил ее, чтобы перевести дух, Хорси сделал знак, мол, достаточно. Толпа, зная слабость мистера Хорси, ибо не впервые присутствовала на подобном зрелище, замерла в ожидании самого интересного. Изюминку Хорси обычно оставлял для себя. Он подошел к Сэму поближе, спина раба являла собой сплошное кровавое месиво. Хорси достал припасенную заранее смесь лимонного сока и испанского перца, чтобы обильно намазать ею спину Сэма. Стоны наказуемого палачу казались возвышенной музыкой. Как жаль, что процедура заняла до обидного мало времени. Хорси почти не успел отвести душу. Ну ладно, дело сделано и черт с ним. Для первого раза наука достаточная. Ноги и руки целы – это главное. Товар можно считать неиспорченным. Спина – мелочь, заживет. Мучительное жжение, усугублявшееся беспощадно палящими лучами солнца, было не в счет. Душевная боль, острое чувство несправедливости, морального унижения и угнетения – тоже. Конечно, юноша и раньше видел несправедливость, бывал в массе всевозможных передряг, но еще никогда ему не приходилось сталкиваться со столь вопиющим беззаконием. Взгляды прохожих, реже сочувствующие, в основном ехидно-насмешливые и злорадные, были в этой экзекуции самым обидным. Незачем, очевидно, лишний раз вспоминать, как охотно средневековые магнаты разглагольствовали о прибылях, как алчны были в их заполучении, но как легко переступали эти свои интересы и обращались в разнузданных самодуров, калеча и убивая рабов. Удивляться тут незачем. У богатых, как говорится, свои привычки. Богач не умеет и не хочет чинить вещь, ему легче выбросить ее. Чудовищная жестокость наказаний превращала людей в коллег. Рабы болели, умирали, а плантаторы тратили деньги на покупку новых. Достаточно малую толику этих затрат пустить на более сносное питание уже закупленной рабочей силы, не подрывать ее здоровье бессмысленными издевательствами, и сколько бы средств было сэкономлено. Но, увы. Продолжалась вакханалия насилия, Сэм не переставлял удивляться ей. Прошло немало времени, прежде чем снова приступил к работе. Уже не встревал в конфликты с надзирателями, но его бесила жестокость, жестокость и еще раз жестокость, доведенная до идиотизма. Справедливости ради нужно сказать, что иной раз случилось и по-другому здесь, на Барбадосе. Но даже примеры более гуманного отношения к рабам все равно замешивались на жестокости, но лишь более расчетливы. Один из соседей мистера Хорси своеобразно берег своих рабов. Кастрировал их, избавляя от мешающих работе инстинктов. Рабынь же при беременности наказывал таким образом. Чтобы не повредить плод, в песке вырывали яму, будущую мать ложили так, чтобы живот с плодом оказывался в ней, и преспокойно пускали в ход плеть. Зато будущему рабу хозяина не будет причинен вред. Трогательная доброта, не правда ли? Сэм видел все, и хотя ни во что теперь не вмешивался, внутренний протест в нем рос с каждым днем. Гордой, свободолюбивой личности переносить то, что выпало на долю Сэма, намного тяжелее, чем человеку более уступчивому, слабому, смиряющемуся перед волей обстоятельств, безропотно несущему свой нелегкий крест. Ему досаждал не столько тяжелый труд, за долгое время в тюрьме Сэм истосковался по работе, сколько унижение, которое рабу нужно терпеть ежедневно. Спасения от них не было. Будь образцом прилежности, трудись как вол, но все равно не раз и не два за день надзиратель найдет причину пнуть, пройтись нагайкой по спине». Сэма после случая со сломленным носом надзиратели старались не трогать, но он, правда, повода не давал. Видя, что этот громила не подарок, хозяйские халуи предпочитали с ним не связываться. Работает, ну и черт с ним. Отыграться можно на ком-то другом, благо рабов, безропотно переносивших побои, множество. К ним относился и Грет Фентон, юноша с постоянно грустным лицом, удручающе угнетенным видом. Сэм подружился с ним в последнее время. Видя, как тоскует бедняга, он поделился ломтем своей и без того скудной пайки, которой и одному хватало с трудом, а зачастую и вовсе не хватало. Поддержал. О, поддержка была юноше необходимой всего. Таким, как он, приходилось туго. Сыновей обеспеченных родителей плантаторы не любили особо, доставалось им вдвойне. Безумный юношеский романтизм, жажда приключений и странствий сыграли с Гретом злую шутку. Джентльмен, которого он повстречал однажды на одном из рынков Ливерпуля, своего родного города, поманил его богатством, которое ждет в заморских землях. Целая толпа зевак, собравшихся вокруг незнакомца, в один голос одобрила намерение отправиться через океан. Грет поддался всеобщей эйфории и сразу же, не предупредив родителей, «Господи, господи, какая это уже по счету жертва юношеской пылкости и романтизма!» последовал за добрым джентльменом. Нетрудно догадаться, что по прибытии на Барбадос Грет, как и остальные легковеры, был продан плантатором. А отношение к ним было еще более жестоким, чем к неграм-рабам, которые будут работать на плантаторе всю жизнь. Отчего и беречь их нужно больше, чем этих выскочек, купленных всего лишь на несколько лет. Чаще срок был равен 7 годам. Но и по его истечении лишения несчастных не заканчивались. Расчетливый плантатор продавал бедолагу другому плантатору, и все начиналось снова. Зачастую кабала повторялась многократно, неволя тянулась многие и многие годы. О, каким только уловкам не прибегали рабовладельцы, чтобы блюсти свою выгоду. К примеру, ловко использовали неписанное среди английских колонизаторов правило – ими же и придуманное, что каждый, задолжавший 25 шиллингов, должен продаваться в рабство. Англичане издавна привыкли отмечать празднество обильной выпивкой и сытной трапезой. Плантаторы же в разгар гуляния, когда чувство осторожности притуплялось, щедро приглашали за стол рабов и слуг, разумеется, не бесплатно. Когда наступало похмелье, люди начинали понимать, что произошло. Платить зачастую было нечем, и срок кабалы продлевался сам по себе. Иногда год рабства таким образом растягивался на многие, бесконечно длинные годы. Грету казалось, что он не вынесет бесконечного кошмара, грустные мысли одна ужаснее другой одолевали его. Он поделился ими с Сэмом, когда они волей обстоятельств остались вдвоем. Никто не мог подслушать юношу. Ожидая от друга участия и понимания, Грет был ошарашен ухмылкой Сэма, поначалу воспринял ее как обиду, но тут по-дружески похлопал его по плечу. Да ты, брат, я вижу, совсем духом пал. Под старость будем плакаться, а сейчас-то, в наши годы. Нет, брат, нет, сдаваться воле обстоятельств не надо. А почему бы нам не опрокинуть к чертям собачьим все укоренившиеся здесь устой? Почему бы не взять за бороду старика Хорси, да не подвесить его за нее на дереве, где он так любит истязать свои жертвы. Не смотри ты на меня так, будто я умом тронулся. Знаю, дело не только в этом подонке. Есть и другие плантаторы, есть губернатор с его отрядом, фортом и оружием. Но любой силе противостоит другая сила. Главное, все продумать и организовать. Думаешь, эти месяцы я только о том и думал, как бы побольше тростника на мельницу перетаскать? Нет, брат. Размышлял над тем, что давно задумал, и намерил совершить во что бы то ни стало. И ты знаешь, кое-что интересное я придумал. Слушай внимательно. Тереза застыла в оцепенении. Казалось, уже ничто в этом мире не сможет удивить ее. А нет... Меньше всего ожидала женщина увидеть то, что так ее изумило. Впрочем, удивить, изумить слова из другой жизни. Нынешнее ее существование, серое, унылое, обходилось без них. Мир для нее исчез. После страшного потрясения она как бы провалилась в небытие. Однако увиденное отрезвило ее. Тереза долго с оторопью смотрела на диковинные цветы, которыми был расписан потолок. Иногда какое-либо воспоминание о прошлом, случайный предмет, подвернувшийся под руку невзначай, но говорящий о многом, возвращает человека к жизни, действует сильнее любого лекарства. Кризис, спровоцированный потрясением, другим таким преодолевается. Это полностью относится к описываемому случаю. Возбужденная неожиданным открытием, старая женщина почувствовала, как светлеет ее разум, как силы возвращаются в тело, еще минуту назад казавшееся ей чужим, когда она мысленно готовилась к своему последнему часу. Умереть? Нет, нет, только не теперь! Не теперь, когда у нее в руках нить, ведущая к Штейле. Доченька! Это, конечно, ее рука. Чья же еще? Никто в мире не мог так передать хитросплетение дивных линий лепестков. Все так же, как и дома. Сходство рисунка поразительное. Нет-нет, Штейла была здесь. Она нанесла на потолок этот узор. Но как? Как она могла здесь оказаться? Дочка не отличалась особой набожностью, за что мать часто журила ее. Это же так очевидно. Чем чаще будешь устремлять молитвы Господу, Избавителю страданий, тем больше надежда быть услышанной и вера в то, что защитит Он, избавит от страданий, одарит своей божественной лаской. Возможно, девочка ее наконец-то поняла и решила посвятить себя службе Господу. Но где? Где же она сама? Странный вид послушницы, принесшей еду, сначала озадачил новую обитательницу кельи, в которой когда-то жила Штейла. А когда трясущаяся от волнения Тереза еще и бросилась к ней со словами «Где? Где моя дочь?», та и вовсе испугалась. «Какая дочь? Да отстаньте от меня, безумцы! Боже, здесь что, все душевнобольные? Игуменья ненормальная, теперь это? Прочь, прочь с глаз!» «Я доберусь еще до вас. Дайте только вырваться из этой клетки. Догадываюсь, кто меня сюда упрятал. Я расквитаюсь со своими врагами. Погодите, мои люди разыщут меня, они...» Но Тереза уже не слушала ее. Она со всех ног спешила к игуменье. Сейчас, сейчас она получит ответы на все свои вопросы. Что могла объяснить ей истеричка, которая едва не набросилась на нее? Она наверняка знать ничего не знает. Новичок в монастыре, еще и ведет себя как-то странно. А вот настоятельница в курсе всего, что происходит здесь. Она наверняка знает о Штейле и непременно расскажет Терезе о дочери. Штейла, милая доченька, мысль скорее увидеть ее сводила старую женщину с ума. Как сладостен миг надежды, как томительные минуты ожидания, какой радостной будет встреча. Терезе казалось, что сердце вырвется у нее из груди от волнения. Дыхания не хватит, слишком стремителен и тороплив был шаг. Нет, умереть и не увидеть Штейлу – безумие. Она пошла медленней, но это утомляло Терезу еще больше. Только ступила на первую ступеньку каменной лестницы, а душой уже была в келье игуменьи. Сейчас, еще немного. Штейла, конечно, где-то здесь. Она непременно здесь. Вот и храм Инокини. Сердце Терезы клокотало. Сейчас, сейчас. Мать Мария, поняв состояние послушницы, широко открыла глаза от удивления. Она до сих пор не видела ее иначе, как угнетенной, смутным равнодушным взглядом. И вдруг такая перемена. Тереза собрана, походка торопливая и твердая. В ней трудно было узнать человека, который несколько минут назад пошатывался, рискуя в любой момент упасть, а руки безвольными плетями свисали вниз. Сейчас же они крепко вцепились в угол огромного дубового стола. От неожиданности игуменья даже несколько отпрянула. «Что случилось? Благочинная сестра моя, что так взволновало вас? Успокойтесь, успокойтесь ради Бога!» У игуменьи больно кольнуло под сердцем, она почувствовала приближение чего-то неладного. Тереза с трудом переводила дух. Наконец она выпалила. «Где Штейла? Где моя дочь?» Глаза игуменьи округлились еще больше. Некоторое время она, не умея скрыть потрясение, приходила в себя, мучительно стараясь понять, что вдруг произошло. Уже пора что-нибудь и ответить, а настоятельница все молчала. «Договоритесь же, матушка, не томите, где Штейла? Где моя кровинушка? Она ведь здесь, да?» Игуменья попристальнее вглядывалась во взволнованную монахиню, чтобы сориентироваться, как себя вести. «О ком вы говорите, сестра? Кого вы имеете в виду?» «Как вы велели, я только что отнесла еду в келью, где раньше жила моя дочь. Где она теперь?» «Да с чего вы взяли, дорогая? О ком вы говорите?» Тереза от досады даже стукнула кулаком о край стола. «Да что вы, матушка! Неужели непонятно? О Штейле, я говорю, о дочери своей! Светловолосая такая девушка! Говорите же!» Видя решительность послушницы, которой понятие «послушание» в настоящую минуту применить не совсем уместно, игуменья подошла к ней, положила руку на плечо и постаралась успокоить. «Вы что-то перепутали, сестрица. Я не понимаю, о ком вы. Светловолосая? Да? И имя Штейла мне ни о чем не говорит?» Тереза испугалась. «Как не говорит? Да вы успокойтесь, сестрица, успокойтесь!» «Да не могу я успокоиться! Как, если я точно знаю, что моя дочь была здесь, а мне они ничего не говорят? Да я знаю, что сделаю! Где моя дочь?» Взгляд Терезы был тверд. Этой твердости было достаточно, чтобы подписать себе смертный приговор. Личное душевное спокойствие и нежелание иметь лишние хлопоты для игуменьи весомее жизни какой-то никчемной, как она полагала, женщины. Незримая чаша весов склонилась не в пользу Терезы. Игуменья тяжело вздохнула, сокрушенно покачала головой, как бы говоря: «Ну что же, не моя вина. Вы сами выбрали свой удел, сестрица». Вслух же сказано совсем другое: «Погодите, я скоро вернусь». И игуменья скрылась за дверью. Минуты для Терезы казались вечностью. Она так поняла слова настоятельницы, что та отправилась за Штейлой. Сейчас дверь откроется, дочь бросится к ней в объятия, наступит самый счастливый момент в их жизни. Скоро, совсем скоро. Но где же игуменья? Почему она так долго не появляется? Чувствуя, что уже не выдерживает, Тереза направилась к двери в надежде встретиться с дочерью на полпути. Но тут же столкнулась с настоятельницей. Та показалась ей раздраженной. «Я ведь просила подождать. Куда вы направились?» «Где моя дочь? Я думала, вы пошли за ней». Тереза пристала на носочки и, вытягивая шею, заглянула за спину игуменью. «Не стоит ли там Штейла?» Никого не увидев, Тереза слегка отстранила настоятельницу и выглянула за дверь, где тоже, естественно, никого не увидела. Разочарование было горьким. «Где же дочь в конце-то концов?» Не в меньшем гневе была и игуменья, чашу терпения которой переполнил грубый, как ей показалось, толчок этой обнаглевшей монахини. «Ну и семейка! Мама вся в дочь, вернее, дочь в маму! Следуйте за мной!» И настоятельница торопливо зашагала к лестнице. Тереза поспешила за ней, полагая, что та приведет ее к Штейле. Несколько раз пыталась заговорить с игуменьей, но та почти не отвечала на расспросы. Вот и знакомые ступеньки, по которым Тереза сегодня уже поднималась и спускалась, когда ходила в келью, где увидела нарисованные Штейлой цветы. Зачем они идут туда? Ведь там, насколько она поняла, других келий нет. А в той – вредная монахиня, которая так грубо накричала на нее. Возможно, и Штейла уже там. Длинные, бесконечные ступеньки остались позади. Впереди – долгий переход по кромке стены, за которой глубочайшая пропасть. Но разве обратила на нее внимание Тереза в такую минуту? Игуменья застыла на месте. «Ступай. Ступай, грешница. Там ждет тебя твоя дочь. Ну иди же, иди». Тереза настолько была поглощена предстоящей встречей, что чувство опасности в ней притупилось, и она, конечно же, совершенно не обратила внимания на странное поведение игуменьи. Глаза той налились кровью, словно она приготовилась к чему-то ужасному. Тереза, ничего не замечая, со всех ног бросилась вперед, где, по словам игуменьи, она встретится с дочерью. О чем другом могла думать мать в тот миг, тем более сомневаться в искренности человека, который в ее понятии являлся наместником Бога на земле. «Господи», — приговаривала она, — «ты услышал мои молитвы. Нет, не зря я возносила их к небу, не зря взывала к защите и покровительству, не зря умоляла Создателя ниспослать свою небесную благодать. Услышал. Сейчас прижму к груди родную дочь. Спасибо тебе, Господи, за доброту твою». Она глупая, сомневалась, боялась, что так и умрет, не повидав дочери. Разве мог Господь допустить, чтобы случилось такое? Он всевидящ, он справедлив, он всемогущ. Он не допустит, чтобы свершилась несправедливость. Он скорее накажет виновных, чем допустит, чтобы пострадали невинные. Слався, Господи, слався имя Твое! Пересохшими от волнения губами, не переставая возносить хвалу тому, кто так милостливо с ней обошелся, Тереза почти бежала. Она не видела, да и не могла видеть, как за ее спиной короткий взмах руки решил ее судьбу. Рука Фанни повиновалась зловещему приказу, и земля ушла из-под ног старой женщины. Улетая в пропасть, на дне которой через несколько мгновений встретит свою смерть, Тереза в последний раз глянула в небо с немым вопросом в глазах. «Как же так, Господи?» К утру все было закончено. Вернее, почти закончено. План Сэма удался на славу. Месяцы наблюдений и подготовки ушли не зря. То, что не привлекало внимания остальных рабов, для Сэма было предметом долгих наблюдений и изучения. Хотя и проводил он все время на плантации до умельницы, однако юноше приходилось бывать и в других уголках острова, где он примечал любую мелочь, которая могла потом пригодиться. Со временем он прекрасно знал систему укрепления острова, его фортификационное сооружение. Не ускользнули от внимания раба и причуды поведения плантаторов, которые ужасно перепивались в праздники, и это грех было не использовать. Но главное заключалось в том, чтобы Сэма поддержали другие рабы. Иначе вся затея обошлась бы для зачинщиков слишком дорого. Конечно же, и до этого, и после случались восстания рабов, и хотя чаще всего они, как правило, были утоплены в крови, все же известны и иные случаи, когда мятежники обретали долгожданную свободу. Надеялись на нее и те, кто поддержал Сэма и Грета. Фентон настолько проникся идеей своего друга, что в конце концов вдвоем они смогли совершить почти невероятное. Стояла ночь. Очаг недовольства был, как нетрудно догадаться, не где-нибудь, а среди рабов мистера Хорси. Первыми жертвами стали ничего не подозревающие, а потому-то и застигнутые врасплох надсмотрщики. Так что недолго пришлось первому обидчику Сэма стенаться от своего изуродованного носа. В первые же минуты резни он был отправлен туда, где красота будет волновать его меньше всего. Если уж быть совершенно точным, то там его вообще ничего волновать не будет. Тут же возбужденная толпа бросилась на дом плантатора, и вскоре огонь осветил всю округу. Это никак не входило в планы Сэма, но так случилось. Гнев, накопившийся за многие годы, выплеснулся наружу. В таких случаях трудно призвать благоразумию. Почему униженные должны поступать сейчас со своими мучителями иначе, чем те долгие годы поступали с ними? Лучина к пороховой бочке была поднесена. Вскоре по всему острову запылали пожары, завопило о пощаде те, кто сам долгие годы отвечал на подобные мольбы язвительной ухмылкой. Час возмездия настал. Не воспользоваться таким благоприятным моментом, не излить злость на своих вчерашних истязателей рабы, конечно же, не могли. Возбужденные, опьяневшие от происходящего, они крушили без разбора, предавали огню все, что казалось им ненавистным, отправляли на тот свет всех, от кого пришлось хлебнуть унижение, боли и горе. Вслед за Хорси, который был подвешен в первые же минуты восстания на своем любимом дереве, были убиты многие плантаторы, кто особо насолил рабам. Кто-кто, а Сэм прекрасно понимал, сейчас решается все. Ни в коем случае нельзя бросать дело, не завершив его. Он отдавал себе отчет в том, как это будет тяжело. Нетрудно предположить, что движимые злобой повстанцы ограничатся локальными целями, быстрее и покруче отомстят своему главному обидчику, которым для каждого являлся его хозяин, а, увлекшись самосудом, не станут думать о более общих целях. И гарнизон, пусть и малочисленный, если его не локализовать вовремя, непременно выступит против бунтарей. Потому-то Сэм, как только убедился, что волна погромов уже прокатилась по острову и ничто ее не остановит, сразу же собрал близких, наиболее организованных друзей и устремился к форту. Нужно успеть использовать темноту, чтобы не упустить главное преимущество – внезапность. В форте уже подняли тревогу, потому-то, опоздай Сэм со своим отрядом еще хоть на какую-то малость, повстанцам пришлось бы туго. Пока же тут еще толком ничего не успели сообразить, не то что более-менее подготовиться к отпору неприятеля. Потому-то внезапное и дерзкое нападение принесло успех. Не все прошло гладко, многие из друзей Сэма были убиты, кто-то ранен, даже Грету слегка досталось, пуля самую малость зацепила его плечо. Но главное сделано. Форт взят. Побежденных ошарашил такой поворот дела. Бодрствующая смена зорко следила за гладью океана, поскольку именно оттуда привычно ожидали неприятеля и даже предположить не могли, что беда грянет с суши. Именно это так ловко использовали повстанцы. Когда забрезжил рассвет, дело было почти сделано. Разве что бесследно исчезли губернатор, с молчаливого согласия которого творились многие беззакония на острове, да какой-то плантатор, которому удалось бежать. Серьезной угрозы ввиду малой своей численности эти беглецы для повстанцев не представляли, однако следовало обезопасить себя, и Сэм велел разыскать их, что и было сделано. Рабы видели в нем избавителя от бед, освобождением своим были обязаны вожаку. Впрочем, люди во все времена склонны тянуться к лидеру, будь то бог, царь или Сэм. Из толпы раздавались крики восхищения, клятвы верности. Слушая их, Сэм только улыбался. Каким сладким бальзамом орошали бы подобные слова душу иного человека? Но Сэм не был властолюбцем, его совершенно не пьянили похвальбы. Главное – сделать дело. Сэм трезво оценивал обстановку, понимая, сколь близка желанная свобода и ужасна неволя, из которой они только что вырвались, трезво оценивал условность полученной свободы. Нужно довести дело до конца, иначе все рухнет, ведь беглецы могут каким-либо образом покинуть остров и обратиться за помощью. Первым делом следует их нейтрализовать. К вечеру беглецы были пойманы и заперты в форте. Среди них, в основном это были плантаторы, оказался губернатор. Он оказал яростное сопротивление при поимке и безостановочно сыпал проклятиями. Теперь можно малость перевести дух. За это и принялся островской люд. Всю ночь и последующий день на острове не прекращались кутежи. Столько лет жившие впроголодь, а теперь добравшиеся до съестных припасов своих хозяев, разве могли вчерашние рабы удержаться от соблазна обжорства? Конечно, нет. Запылали в разных уголках острова костры, но теперь мирные. На них жарились и пеклись туши наспех забитых хозяйских свиней. Джин вырвался из бутылки. Всю ночь лилось рекой спиртное, добытое из погребов хозяев. Всю ночь горлопанили очумелые от радости люди невольничьей шанти или иные знакомые им песни. Чем веселее они, тем дружнее подхватывались окружающими. Хотя певцы из многих были никудышные, однако это никого не смущало. Веселье плескалось, бурлило, лилось рекой. У каждого человека бывает свой звездный час, когда он достигает чего-то небывалого в жизни. По меркам других событий, возможно, заурядное. Но тот, кто в этот день чувствует себя именинником, твердо уверен в триумфе. Иной король во время коронации да знаменитый полководец после выигранной эпохальной битвы, возможно, меньше радовались, нежели эти оборванные грязные люди, глаза которых сейчас светили счастьем. Для них этот мир стоил десятка коронаций, а победа над своими мучителями была значимей сотни иных, пусть даже самых выдающихся сражений. Блестели не только глаза. Сверкали в лучах костра измазанные свиным жиром губы, щеки, нос. Ветер, поднявшись в залу, припорошил ею липкие рожи, отчего все выглядели счастливыми чертями. Гулянка продолжалась день и ночь. До утра не дотянул никто, Все спали мертвецким сном, выморенные весельем, обжорством и ромом. Утром третьего дня Сэм призвал всех к делу. Став свободными, они оставались узниками острова. Докатится до иных английских владений весть, что на Барбадосе произошел бунт, сюда прибудут силы, чтобы подавить восстание. Лучшим выходом было покинуть остров, и чем быстрее, тем лучше. Ждать прихода судна – дело безнадежное, покинуть остров на лодках слишком рискованно, но все же это шанс. Потому-то Сэм и приказал собрать все лодки, сосредоточить их в одном месте, а там выставили охрану. Этим исключалась и другая неприятность. Вдруг кто надумает похитить лодку и отправиться за помощью на ближайший остров? Кто-либо из людей, лояльных к рабовладельцам, удайся побег, мог бы решиться и на такую крайность. К вечеру множество лодок свезли на берег залива, и Сэм начал прикидывать, как получше организовать задуманное. Тут оказалось, что многие не поддерживают его идею покинуть остров. Они по-прежнему боготворили его, предлагая ему остаться и быть губернатором, плантатором, кем угодно, ведь они верили ему, считали его добрым, готовы были служить у такого хозяина. Все-таки многолетнюю рабскую привычку трудно сломать. Многие, в основном негры-рабы, понимали, что нигде в здешних краях не найдут себе свободы. Вырвавшись из кабалы здесь, они тут же попадут в нее на другом острове, у другого плантатора, возможно, более жестокого, чем этот. Жестокое время, жестокие нравы. Эйфория прошла, и Сэм ужаснулся от сознания того, в каком мире, в какое время он живет. Дикая несправедливость – обрести свободу и не иметь возможности ею распорядиться. Тем не менее, отступать не хотелось, мысль о расставании с Барбадосом становилась все более навязчивой. События, развернувшиеся далее, только благоприятствовали этому. Уже вечер спускался на склоны возвышенности Барбадоса. Сэм размышлял о задуманном, когда к нему вбежал возбужденный Грет. Сэм понял, что-то произошло. Юноша все никак не мог перевести дух. «Да говори, друг, говори, не томи!» «Корабль! К острову подходит корабль!» Одним духом выпалил Грет. Сэм вскочил и, не сказав ни слова, помчался к берегу. Вид судна, вырастающего громадой парусов на горизонте, ошарашил его. Это было так неожиданно, что нужно немедленно принимать решение. Как поступить? Что это за судно? Что ожидать от него? Радоваться неожиданному визиту или огорчаться? Продумывая на ходу несколько вариантов, Сэм отправился в форт, где немедленно переговорил с губернатором. Пообещав, что ему будет дарована жизнь, попытался узнать, прибытие каких судов ожидает губернатор в ближайшее время, с какой миссией они идут сюда. Но ничего, кроме «вас всех повесят, и вы еще ответите, собаки», добиться не удалось. Слушая поток проклятий, Сэм пожал плечами. «Ну что же? Коли вы сами себя не жалеете, почему этим должен заниматься я? Повесить!» Раздраженный Сэм удалился, а губернатор был припровожден к месту заточения. Когда Сэм вышел из форта, остров уже окутала темнота. На берегу его ждали друзья с немым вопросом в глазах. Как поступить? «Подождем лодку с судна, она должна вскоре прибыть. Выслушаем прибывших и примем решение». Однако время шло, наступила глубокая ночь, и стало ясно, что свой визит гости отложили до утра. Тогда Сэм скомандовал: «Будем захватывать судно. Ночь нам на руку. Терять ее просто непростительно. Они пока ни о чем не подозревают, застать их врасплох половина успеха. Завтра, когда ситуация для них прояснится, это будет невозможно». Все зашумели. Одобрением, готовностью отправиться к судну прямо сейчас были наполнены разговоры. Но Сэм всех успокоил. «Нужно ждать. Они еще бодрствуют. Любой всплеск за бортом, любая неосторожность, и все пропало. Нет, нужно оказаться на судне ближе к утру. Достаточно времени, чтобы нам подготовиться. За дело, друзья». 3 дня назад сделано почти невероятное. Сделано было то, что с уверенностью можно назвать подвигом. Осталась самая малость. Совсем скоро, если удастся, придет свобода. Не условная, а полная, когда все пути и дороги будут открыты, и можно будет выбрать любую из них, самую заманчивую. Увы, в этом мире всегда есть место не только подвигу, но и предательству.